Вот, я всегда буду против, поэтому я сделаю так. Сейчас будет с Божьей помощью прочитаны и обсуждены, протолкованы три очень важные сказки, которые, на мой взгляд, чрезвычайно ярко осветят эту проблему изнутри, а именно, что такое русский народ, какова его судьба историческая, вот, насколько он, ему позволительно жить на земле. Вот, он живет не на земле, а на белом свете. И это мы должны вычитывать из его заветных произведений, то есть сказок. Мне говорили рассказать о сказке «Падчерица и дочь», великая сказка. Но к ней относятся две сказки «Морозко», «Морозко красная девица» и «Егишня». Они логически предчувствуют это. Поэтому мы все три сказки возьмем за основу, потом сделаем вывод из этого. Потом уже после такого впечатления я расскажу о школе 1.6, о том, в каком порядке там предметы стоят, и о концепции каждого учебного предмета этой школы. Потому что они нагружены и по содержанию, и по количеству, по исполнению иначе. Итак, ждем еще, да? Нет. Хорошо. Морозко, красная девица и Егишна. И кто? Егишна. Яга. Яга. Яга. Баба. Понятно теперь. Дочка, баба Яги. О, даже вот. Дочка, баба Яги. Да. Так. Да. Ага. Баба Яга – это серьезный персонаж. Баба Яга стала мамой. Да. Да, да, да. Вообще, будьте очень наблюдательны. Сказка – это такое сокровище. Это такая хитрость. Адаптировать. Да. Вы знаете, я вам сразу скажу, что мы должны потянуться. Ювенальную юстицию применила кому-то. Все это. Итак, призываю внимательно быть каждому слову, как и в тот раз. Жил-был старик со старухой. У них была дочь. Старуха-то умерла. Старик-то и вздумал жениться. Взял Ягу бабу с дочерью же. Вот так сразу. Всегда бывает очень крутой зачин. Вот он сразу настораживает тех, кто действительно хочет что-то такое понять. Ставь дверь открыть, что стоит. Вот это Яга-то баба не залюбила старикову-то дочь падчерицу. Старик, увези ее в лес. Мне, говорит, не надо ее. О, какие сильные слова. Мне не надо ее. Жил-был старик себе. Мне не надо ее. Егишна – это дочь Бога мира сего. Поняли, да? Старику-то жаль было ли ее, дочь-то? Да что сделаешь? Опять словечко. Что значит, что сделаешь? Сила вещей. Слышали вчера, да? Люди подчиняются силе вещей. И здесь и есть водораздел. Автор и жилец. Жил-был жилец, соломенный крылец. У него словец. Сказка тоже. То есть обыватель. «Садись, — говорит, — милая дочь, — в сани. Ехали, ехали они по дороге по большой, нашли дорожку маленькую в лес. Старик и высадил дочку-то из саней. Поди, — говорит, — милая дочь, — туда, куда хочешь». Вот она и побежала. Бежала, бежала по дорожке-то, добежала до избушки. Зашла в избушку и стала жить. Вот поутру скачет морозка по ельничкам, по березничкам, по частым баркам, по веретейкам. Тепло ли тебе, красная девица? Тепло, тепло, батюшка. Тепло, морозушка, тепло, батюшка. Вот морозка и нанес ей хлеба, из скота, из живота, всего нанес. На другое утро опять скачет морозка по ельничкам, по березничкам, по частым боркам, по веретейкам. Тепло ли тебе, красная девица? Тепло, морозушка, тепло, батюшка. Вот он нанес ей шуб и постели, и всего, что надо. На третье утро скачет морозка по ельничкам, по березничкам, по частым боркам, по веретейкам. Тепло ли тебе, красная девица? Тепло, морозушка, тепло, батюшка. Вот он ей нанес и золото, и серебра, и всякого имения. Стала она теперь жить богат. Вот ягата баба и посылает старика. Поезжай-ка, старик, привези дочь-то, замерзла знать-то. Старик и поехал искать дочь. Ехал по большой дороге, нашел дорожку-то в лес, свернул, да и поехал по ней. Вот ехал-ехал, до избушки-то и доехал. Поставил лошадку, привязал к крылечку и зашел в избушку. Вот дочь-то обрадовалась. Ой, батюшка родимый, приехал. Напоила, накормила его. Милая дочь, я, говорит, приехал по тебя. Складывай имение-то, поедем домой. Поезжай-ка, говорит дочь-то, приведи лошадок, имений-то у меня много. Вот он съездил, привез лошадок, склали имение-то и повезли домой. Подъезжают к дому-то, собака у них такая сердита была и лает. Тяв-тяв, крестьянин дочерь везет, животы в коробейках стучат да бричат. Вот яга баба мачеха-то выбежала с ухватом, ну, бить собаку-то. Лай, говорит, костки в лукочке стучат да бричат, а собака все свое. Тяв-тяв-тяв, крестьянин дочерь везет, животы в коробейках стучат да бричат. Вот старик привез дочь, баба яга увидела, что имение много, очередь привезла и говорит старику: старик, увезит-ка мою дочь в лес, вот. Не работы, не разбогатеет ли она? Вот он и запряг лошадку и повез в Егишну. Ехал, ехал до той дорожки, доехал и высадил. Пойди куда хочешь. Вот она побежала по дорожке, до избушки-то добежала, зашла в избушку, ночевала. Поутру скачет морозка по ельничкам, по березничкам, по частым боркам, по веретейкам. Тепло ли тебе, красная девица? У, какое морозка, проклятое тепло, заморозил. Егишна то и есть. Вот он и подбавил морозцу-то еще маленько. На другой день скачет морозка по ельничкам, по березничкам, по частым боркам, по веретейкам. Тепло ли тебе, красная девица? У, заморозил он меня, проклятый, эко стужа. Морозка опять прибавил морозу. Вот на третий день скачет морозка по ельничкам, по березничкам, по частым боркам, по веретейкам. Тепло ли тебе, красная девица? У, проклятый, совсем заморозил. Морозка еще прибавил морозу и заморозил ее совсем. Вот яга баба и посылает опять старика. Приезжай, говорит старик, повези-ка дочь мою с имением. Старик запряг лошадок и поехал. Ехал, ехал, доехал до дорожки и свернул в лес. Вот подъехал к избушке, привязал лошадок к крылечку и зашел в избушку. Зашел в избушку-то, а Егишна-то ровно к очень. Повалил он ее в сани и повез домой. Вот подъезжает к дому-то, а собака так и лает. Тяв-тяв. Крестьянин дочерь везет, куски в лукошке стучат да бричат. Баба-яга выбежала, ну, ухватом водить собаку-то. Лай, животы в коробейках стучат да бричат. А собака одно, что тяв-тяв. Крестьянин дочерь везет, кости в лукошке стучат да бричат. Вот приехал старик. На, говорит дочь-то. Била-била старика-яга-то, да ничего не сделаешь. Стали они жить с богатой-то дочерью, да и теперь живут. Ну как, сказочка? Угу. Ну-ка, давайте-ка откликаться. Что тут показалось интересным, странным, что не объедешь? Давайте. Ну, говорите. Можно взять? Ирина. То, что мужик и баба-яга, и дочь... Не спешите, вот так конец. Это самый конец. Это самый вопрос, на который мы еще не подготовили и не можем ответить. Тут вся сказка, это вообще первое. С самого начала. Первое, что он женился на бабе Яге. Совершенно верно. Что вы можете сказать по этому вопросу? Ну что? До свадьбы все хорошие. Баба-яга была известна до свадьбы. И что же надо было думать, чтобы... Седина в бороду, а не в брови. И здесь это недоказуемо. Здесь не видно, что я похотлив был этот и женился, или даже на деньгах женился. Здесь еще гораздо круче. Вы недооцениваете мышление русской сказки. Здесь еще круче вообще. А как там было начало? Как он женился на Бабе-Яге? Правильно, вот это вопрос. Жена умерла. Да. Жил старик со старухой, у них была дочь. Старуха-то умерла, старик-то и вздумал жениться. Взял бабу с дочерью же. Бабу? С дочерью же. Нет, бабу-ягу сказали сначала. Как там? Взял ягу бабу с дочерью же. При ней дочь. Тоже, тоже. Тупой доцент, при нем. Ну, ну, давайте, давайте, давайте, давайте. Вот я текст в тексте, Ирина, дайте другим. А? Во. Тоже мне. Нет, нет, нет. Здесь, здесь вы совершенно не настроены, не настроены. Вот это, вот, это к священникам. Вот это вот что значит? Взял ягу баба с дочерью же. Зачем это вот? Вдова. Дочерь-то зачем это баба яги? Правильно, вдова. А что Господь сказал? Да, я говорю, зови. Пущеницу, да, вдову. Да. Вот, ее в дом, не, ибо она будет прелюбодействовать, она не даст жизни. Вот. То есть он не по похоти женился, а по миролюбию. Что делать? Надо жениться. Потом он скажет, что делать? Садись, милая дочь. Понятно? Делать нечего. То есть, вот, как говорит за красное словцо, не пожалеет матери отца, так и дальше человек уже, он не свободен, он не живет, вот это авторски, вот он не принимает на себя бремя свободного. Житья Бога не впускает в свою жизнь, его слово для него пустое, он живет по законам, по требованиям этого мира. Вот, и Баба-Яга это, как апостол Павел в одном месте назвал, Бог века сего. Лиса, если это у животных, а если это по-человечески, то это Яга или Ягишна. Вот это такой уже устойчивый образ. Значит, человек не просто сделал по какой-то необходимости, а он абсолютно презрел Божью заповедь. Вот она для него ровно ничего не значит. И сказка идеально точно это обозначает. Дальше поехали. То есть она Баба-Яга не вдова. Почему не вдова? Вдова. Наоборот. Она вдова. Вдова, да. Заветная. Почему вдова? Ну, дочь-то есть, значит, ну, что-то было. Ну так, да, если разведена, то как бы мог. А если вдова, то почему же, собственно, не... Раньше таких не было полезно. Ну что, отпускали же, отпускали. Ну, вообще нельзя, не суд до конца. Да. Да. Да. А я думаю, что нельзя. Да. Старик, вот, вот эта яга-то баба не залюбила старикова-то дочь, падчерицу. Старик, увези ее в лес. Мне, говорит, не надо ее. Что в этих коротких словах? Права, что решение, права? Только одна. Это не юридически. Нет, нет. И этого мало. Тут дочь, дочь, очевидно, все-таки не с миром только была связана. И поэтому те, кто с миром, она мешала. То есть колдунья, думаете? Нет, нет, не колдунья. Наоборот. Ну, скажем так, наоборот, да. Наоборот, вот ей как раз-таки, если Господом, она яга, скажем, она, так, скажем, темных сил сторонница. Какая? А здесь, ну, темных сил сторонница. Кто, дочка? Нет, дочка? Наоборот, здесь, яга. А здесь дочь, и в других сказках темные силы не фигурируют. Не фигурируют. Да, и это принципиально. То есть совершенно чисто духовное пространство. Вот наш, нашего человеческого, так сказать, мира. Здесь ни бесы не входят, ни там какие-то сверху там... И не подразумевают в смысле. Нет. Здесь мы о них должны думать, не сваливая на них вину. Да. Вот, чтобы был чистый вот этот помысл человека мира сего. Вот. Духовно очерчен точно, то вот эти ненужные элементы. То есть уходят. Получается тогда симпатия, антипатия. Так вот я и спрашиваю, мне не надо ее. Какое точное и сильное слово. Что это значит? Ее эгоизм настолько высок, она не может принять. Эгоизм? Нет, нет, непонятно здесь. Деда это какой-то, какой-то образ духовности, который, который вот решает. Почему, это, почему? Это как отторжение. Какое-то отторжение. Вот, так, конечно, отторжение, но почему вот оно такое непреклонное? Почему? То есть это напоминание о старой жизни. Какой? С Господом. Не видно тут ничего такого. Не видно. Не надо мне ее. Неприязнь, просто внутреннее состояние неприязни. Так, так, так. Все, что Божье, это что? Ближний – моя жизнь. Ближний – мой Бог, говорит Алла Аполлоний. А здесь мир, человек мира сего, причем такой бесконечно упертый, по-женски совершенно упертый. Вот женщина первая ввела мир, вот это понятие. Она презрела Божью заповедь и протянула эту руку, а потом еще что сделала? Дала ему. Да, непреклонно заставила мужа еще это сделать. Понятно? А потом они вместе непреклонно сказали: «Бож, мы тебе, нам тебя не надо». И вот это самое здесь и проявляется. То, что в Божьем человеке есть нерв его духовной жизни, ближняя жизнь моя. Понятно? Возлюби Господа и ближнего, как самого себя. Как самого себя. Здесь человек показывает полную поверженность миру, мирскому. Это апостол мирского чувствования. Поэтому он говорит 100% противоположно. Просто человек, не сказано... Характер был светлый, темный. Она женилась, она знала, что дочь никуда не вынешь, не денешь. И она говорит именно так непреклонно, как непреклонно Ева сказала своему мужу: «На, съешь, съешь». Вот так, не надо. И вот это вот тоже нельзя пропускать. Вот теперь мы начинаем немножечко на этом уровне уже соображать. Итак, это высший, номинальный слой бытия, где действует сила Господней заповеди. И положительно, и отрицательно, во всей своей полноте. Старику-то жаль было ее, дочь-то. Да что сделаешь? Да, а мы что, согласимся? Что сделаешь? Ну надо. Ну надо, значит надо. Ну, позиция обывателя, да? Нет, вы дальше смотрите, вы все время опадаете. Сказка говорит: да, я согласна, надо. И дальше она ведет эту, поддерживает эту линию, надо. И дочь не обижается, как она в конце говорит: мил, батюшка, здравствуй, как хорошо, что ты приехал, ну, добра-то много у меня, поезжает за лошадьми. Садись и говорит: милая дочь, в сани. Опять-таки вот это незаходимое солнце эпическое в сказке. Никаких сгущений эмоциональных, никаких таких истерик, нравоучений. Вот тут не заходило солнце, потому что везде Слово Божие все правильно. И везде Словом Божьим все испытывается. Вот так ведет себя. Вот теперь дальше. Ехали они по дороге, по большой. Нашли дорожку маленькую в лес. Что вам это напоминает? Зачем в этой краткой сказке такое вот повествование? А что? Конечно. Ну, сколько вам это говорить? Говорите последний. Да, нашли. Помните, я вам говорил, широк путь, ведущий в спасение, и не сказано, да, и многие идут. Узкий путь, ведущий пагубу, и не, Господь не сказал, немногие узкий путь. Да, ну да, в жизнь вечную. И немногие, не сказал, идут им, находят его. Вот это находят, здесь стала узенькая дорожка. Нашли в этой дорожке, а в конце ее некий домик, избушка. Вот. Да, и в превратностях они находят. Как? До того они, наверное, мимо этой дорожки ездили 100 раз. Они же там живут, знают все дорожки. Этнографы говорят, что это дорожка дом инициации. Вот. Но по сказке, и привыкайте к этому, сказка не дает ни одной реалии мира, не притворенной духом. А если бы это был дом охотничий или дом инициации, было бы ясно, что они бы знали его. А тут они идут в никуда. И эта девочка, и старик потом его разыскивающий. Они не знали этого домика. Значит, он ее сваливает в другой сказке, он ее сваливает в сугроб буквально. Вот. И она находит этот путь. То есть этот путь был ей предначертан, и вот незаходимое солнце Божьего Слова ее туда и ведет. И как тут сказано об этом? Старик и высадил дочку-то из саней. Здесь есть даже торжественный какой-то момент. Высадил, правда? Вот в этой, в другой сказке он вывалил в сугроб, а здесь высадил из саней. Как бы благословил. Благословил. Притом никакого у него чувства вины, ни прощания, ничего. Незаходимое солнце. Привыкайте. Это высшее из высших слоев мышления. Интересно, что он такой послушный, этот старик. Да. Что он так вот все... Да. И вот, вот вы же Ире начинаете отвечать на ее самый первый вопрос. Запомню вашу реплику. «Поди, — говорит, — милая дочь, — туда, куда хочешь». Ну, уже начали немножечко. Что тут нового добавилось? Теперь у нее появляет своя воля в этом Нет. Дальше. Мало. Иди туда. Не сказал, не знаю куда. Куда хочешь. То есть он уже пророчество, ну, богословствует. Это твое желание. Поэтому он так покорен, поэтому он так послушен, поэтому он вообще не мудрствует. Вот она и побежала. Почему побежала? В таком настроении кто-то будет бежать? Поплелась, да? Поплакала. Но побежала. Это что значит бодрость такая? Что, кто может это объяснить? Обрадовалась прямо. Обрадовалась? Нет. При начале узкого пути радости никто не испытывает. Ну нет, не скажите. Ну, раз при начале это испытывает. А потом уже понимают, куда попали. Нет, нет. Узкий путь никогда, даже в самый первый момент, не приносит разочарования. Это неверно. Нет, не разочарование, а радость. А радость нет. Да, сначала подвиг приносит горе, а потом, по многим испытаниям, приносит мирный плод праведности. Но это потом. А сначала он горек. И сначала, в общем-то, идут... Некоторые идут очень осторожно. Вот, очень осторожно. Себе не веря своему одиночеству и так далее. Здесь же она побежала. Здесь нужна вера. Ребята, здесь мало опыта, здесь нужна вера. Она очень быстро продвигалась по этому пути. Побежала, пока отец не передумал. Нет. Начинается, я пока окончательно сам не скажу ответ. Но я вам наведу вот на что. Вот эта динамика, возникшая здесь, из случая, который по мирскому такому мышлению должен был бы быть все так более вялый, потому что куда он ведет? В погибель. Повествователь должен все менее и менее динамично вести это повествование, потому что там не вывезешь этот воз. А тут начинается какое-то необычное восхождение. Вообще пшеничное зерно падает в землю, не умрет, но останется одно. Если умрет, то принесет много плода, стебель. И вот эта вот динамика новорожденной жизни уже здесь в слове обозначается. Причем обозначается, как всегда, недвусмысленно, без оттенков. Мы потом еще вернемся. Сейчас это будет поддержано тоже совершенно невероятно природным явлением. И сейчас вы уже больше получите. Да. Потому что не вовремя, тогда вы скажите. Да. А дочь – это кто или что? Это образ чей? Ангела. Это вот человек, что? Скажем так. Это человек среди поколений людей. Вот в конце сказки она оказалась продолжающей родовую жизнь, несмотря на все это. И это тоже один из глубочайших уроков этой сказки. Но мы должны пройти все постепенно. Зашла, так, вот она и побежала. Бежала по дорожке, то добежала до избушки. Зашла в избушку и стала жить. Что вот здесь по тональности можно заметить? Избушка никому не была на карте нанесена известна. Здесь она описывается как известная. Это в паре с тем, что она бежит. Бежит к какому-то своему пристанищу. Какому-то, ну, по крайней мере, временному дому или временному покою. Кто так бежит? Бегут призванные люди в монастырь так. Да? Вот они действительно бегут. Бегут от мира, мы говорим. Да? Вот это теперь уже наполняется словечко, да? Вот. Зашла в избушку и стала жить. Тоже удивительной глубины и силы простая фраза. Зашла и стала жить. Что здесь можно почувствовать? Не стала осматриваться, не стала устраиваться, а сразу зажила. Вот теперь вы стали чуткими к русскому языку. И дальше будьте такими чуткими. Вот поутру скачет Морозко, всем известный вроде, да? Кому он известен? И почему он скачет? Вот поутру скачет Морозко по ельничкам, по березничкам, по частым горкам, по веретейкам. Тепло ли тебе, красный девиц? Это одна фраза. Ну, давайте задумаемся. Динамика пошла уже на таких виражах, что надо уже спрашивать друг друга, что сие. Опять без объяснений, без предисловий, под запятую. Стало жить, вот, Морозко что? Поутру скачет по ельничкам, по березничкам, по частым боркам, по веретейкам. Тепло ли тебе, красная девица? Двоеточие. Ну. Искушение пошли. Нет, Господь сам. Так, кто это говорит? Молодец. Что? Господь пришел к нему сам. Конечно. Конечно. Знаете, вам сейчас докажу это. Это цитата из песни «Песни». Сейчас я прочитаю. Ну, чтобы чуть-чуть больше, чтобы контекст был. Он ввел меня, жених, в дом пира, знамя его надо мной любовь. Подкрепите меня вином, освежите меня яблоками, ибо я изнемогаю от любви. Левая рука у меня под головой, правая обнимает меня. Заклинаю вас, чери иерусалимские, серными или полевыми лилиями. Не будите, не тревожьте возлюбленную, доколе ей угодно. Дальше вот так же точно, резко, без всякого предупреждения. Голос возлюбленного моего. Вот он идет, скачет по дорогам, прыгает по холмам. Здесь я кончу, потому что в следующей сказке будет продолжено это место. Интересно, как. Да, вот вам почему она поспешала. Она была объята любовью. Она зажила там, она у него зажила уже в этом домике, у него под рукой была. Он ее ждал. Да не ждал он ее, он ее имел уже давно. А сейчас он является ей, но с каким вопросом? Тепло ли тебе? Да. Что об этом вопросе нужно сразу подумать или сказать? Этот вопрос естественный в этих обстоятельствах. Со стороны мужчины, да, проявляет заботу о ней. Мы же сделали аналогию. Замерзает девушка, девочка, спрашивает, тепло ли тебе? И на это есть какой-то правильный ответ еще. Ведь мы знаем, что когда Егишна пришла, умная, в другой сказке, она вот моя-то умная дочь сейчас такого там заработает. Она по естеству умная, и она на этот вопрос отвечает по естеству и гибнет. Причем гибнет она торжественно. Три раза он ее испытывает, три раза ей щелкает по носу, дескать, думает, что отвечаешь. А здесь сразу отвечается правильно. Он скачет, и не сказано, в той сказке, интересно будет, мы вернемся к этому, наклонился над ней, и потом говорит. А здесь он поет эту песню. Он в избе, у нее под головой, и над ней, и по холмам скачет, и утром это делает. Почему утром? Ночью бы прошла, да? Сей день спасения, да. Поняли? И как здесь это все... Вот эта динамика быстрого внутреннего движения, это внутреннее движение, за которым внешнее еле-еле поспевает. Вот оно сейчас вот забрано все. И так между ними драматических сцен вообще не существует. Какое-то несказанное взаимоединение любви. Причем они друг друга еще не видят. Они еще в разлуке находятся. И знают друг друга, и в разлуке, как песни. Да, причем этот вопрос действительно отделяет ее, как сказать, физиологию от ее духовной. То есть ей предлагается выбор, или иди по физиологии, или иди по это потом, чему-то другому. Подождите, пока неразличимо вот это вот. Сейчас идет совершенно неразличимо песни. Вот. Избранница души и Господа, который отдал свою душу за жизнь мира, и этот мир будет спасен верными. Вот она-то и будет введена опять в мир. Тепло, морозушка, тепло, батюшка. Вот морозка и нанес ей и хлеба, и скота, и живота всего нанес. Что здесь нас поражает? Опять емкая, удивительно трудная фраза. Давайте. Вот морозка и нанес ей и хлеба, и скота, и живота всего нанес. Что значит нанес в русском языке? Какой-нибудь старик Хоттабыч шепт, как-нибудь так рукой раз, и все у него появилось. А ведь нанес. Там он скачет, как неизвестно кто. Говорит, не, к ней не обращаясь, да? А получает сразу правильный ответ, а потом разделяется на три действия. Нанес, чего он тут нанес? И хлеба, и скота, и живота. Скота, главное, нанес. Да, да. Вот-вот-вот. Наконец мы стали внимательны. Давайте разбирать, что это значит. Во-первых, нанес, что значит? Ну, он трудился в этом. Тоже трудился над ней. Над ней, да. Значит, что такое скота? То есть, что такое хлеба, скота и живота? Чего он ей нанес? Благо какие-то. Да, значит, человек, который отдается Господу, он испытывается тем, что он попадает вне сферы обыденного, необходимого, насущного, естественного. Он обязательно должен пренебречь естественно. Вот. Действие по вере обязательно должно быть утолено. Кроме Господа уже у души ничего нет. А по естеству, подождите, а по естеству и нужно. И вот есть определенные периоды, когда человек находится в полном таком... Оставленности такой. Нужде. И нужде, и оставленности. Тогда, когда мосты сожжены уже. Понимаете? И когда любимый в сердце. Вот такое, вот такая ситуация. И, значит, в это время идет переживание Господа. Господь переживает за нее. Это вот первый момент оставленности. И дает ей хлеб. Хлеб, что укрепляет сердце человека. По Писанию. Да. Значит, первое, это укрепление ее помыслов. Веры, помыслов веры. Вот. Потом он нанес, то есть он борется каждый раз за человека сам. Не посылает там ни ангелов, ничего. Предельная искренность, предельная близость, вот как в песне песни. Вот. Дальше, скота, что это такое? Когда? Сейчас вспомню точно. Когда нет волов, то ясли пусты, а много пользы от силы волов. Книги Соломона. Что это? Вот они, скоты. Помощь. Нет. Что это такое? Дух, дух. Дыхание. Работающий дух. Поняли? Угу. Наш вол – это работающий дух. Он нарабатывает... По вере работает только дух, не руки. И Господь, укрепляя сердце, решимость, твердость... Особое какое-то доверие к невидимому, умение стоять в этом, дает дальше те уроки, которые сам же помогает решить. И за это сам же дает дух. Вот это волы библейские. И, наконец... Да, это и видение, это вы, да. Смотрите, эти вот Даниила и Апокалипсиса. Там... Нет, здесь нам, не уходите из этой сферы, не надо. Там можно еще что-то привнести, но не надо, этого достаточно. И, наконец, живот. А? Ну вот у вас плавает это все конкретно, ты что? Дух, душа и тело, получается. Ну, примерно, может быть, да. Да, где-то да. Нет, нет, нет. Не поставлен его сразу, не поставлен. И живот, то есть живи меня, пословеси твоему. Он чувствует в себе превращение внутреннего человека. Реальность. Поняли? Царство Небесное внутрь, он его начинает наполнять, осуществлять, актуализировать. Вот, возникает, есть тело греха, которое отвергнуто в крещении, вот, и есть тело будущего века, которое по смерти человека, собственно, и будет наследовать жизнь. Вот это-то и сказано. Дается некое осуществление, акт единый. Вот. И тогда трех раз... На другое утро опять скачет морозка, и опять все повторяется один в один. И опять задается этот вопрос. Вот это вот странно. Ну-ка давайте подумаем, зачем ему опять, и опять точно такая же конструкция фразы, двоеточие, скачется, типа, вот тебе красная девица, не глядя, так сказать, на меня, не касаясь ее. Повторение. После этого опыта, как это может быть, зачем бы это? Нет, это не повторение, мне кажется, так, это так, уже так. Переход в некую другую ступень. А где доказательства это? Ну, вот именно троекратное вот это вот. Ну да, но это слабенько. Надо что-то еще. Все-таки даже второй раз уже, вот первое же повторение уже непонятно. Уже в первом случае есть совершенство. Уже в первом случае есть успех. По моему разумению грешному, там добавить уже нечего. И все-таки это добавляется. Что это значит? Почему это спрашивал? Нет, там не было такой ситуации. Нет, не получается. Здесь не было преступления, здесь был успех. Повторять его непонятно зачем. Да? Мне вспоминается, как сатана Иисус Христа искушал. Как? Как сатана Иисус Христа искушал. А здесь нет искушения. Согласен. Здесь, может, мука какая-нибудь. А? Мука и страдание, что-то. Нет. Может, довести до совершенства все-таки. Да-да, совершенство есть. Совершенство есть. Идея избытка. Я пришел, чтобы вам дать жизнь, и жизнь что? С избытком. Вот. Уже все есть. А избыток это сверх ожидаемого, сверх необходимого. Как человек вышел из среды естества своего, презрел всякую житейскую необходимость, так и Господь дает ему вот и себя как избыточное, нескончаемое. А может быть это разделено не избыточное, а в следующий раз будет нескончаемое. И что тут дальше пишется? Но все-таки три раза спрашивать, все-таки это на проверку похоже, стойкости. Да, безусловно. В этом есть, потому что человек, который получил от Бога благодать, он, конечно, не будет, как говорит Господь, скоро хулить Господа, но он может испугаться, как Петр. Да. Вот, Петр пошел по водам, и вдруг он, рыбак опытный, почувствовал сильный ветер, и этот ветер его смутил, он стал тонуть. Да. И причем стал тонуть тоже, заметьте, не по естеству. По естеству он был бульк, все, его бы не было. А он стал медленно тонуть. Угу. Вот так. Давалось еще возможность. Да, да. Победить страх. Вот он нанес ей шуб и постели, и всего, что надо. Ну-ка давай, переводим это на нормальный язык. Что это такое? Ну, все в достатке, даже в избытке мирского. Уже была даже полнота. Живот. Был живот, да. Теперь к животу, ну, так ясно, дается, это даже не дается некая роскошь, дается некая цивильность. Понимаете? Дары. Вот давайте спокойно подумаем, что же это такое? Целый акт, да, жениха и дает. А вот зачем это? Чтобы не соблазнилось. Ну, ваш вопрос не светится. Потом могут быть все-таки разные уровни совершенства. Тело не больше ли пищи, душа одежды, вот вспоминается. А раз все есть. А тут сначала пища, да, а потом одежда. Да. Еще вот. Вот здесь мы уже подходим и к вашему вопросу. Имея в виду ее не вознесение на небо этой души, а ее служение в мире, в родовой жизни, он ей дает приметы житейского, цивилизационного успеха. Поняли? Это новое пророческое такое снабжение ее. Человек, который пренебрегает этим миром, оказывается вдруг и на плаву, и не боится, и не гибнет, как в Ленинграде многие выжили верующие. И потом он будет свободен в любом роскошном месте, как апостол Павел о себе говорил. Могу быть в бедности, могу быть в великолепии, все могу укрепляющий меня Христе. А в житейском это нужно. Нужно вынести из благодать богатства. Да. Как это, владея многим, остаюсь я нищим. Да. Вот это, я считаю, немыслимое прибавление. Давайте дальше читать. Еще третье такое же явление будет. Да, вот первый раз вот она шуб и постели, и всего, что надо. Ну, язык. и все, что надо, да? Что значит надо? Потому что мир, куда она посылается, весь в нужде, понимаете? Она не в нужде. Она из нужды вышла изначально, теперь она возвращается в мир, она, ее дети, внуки и правнуки будут вот это семя нести. И они будут жить в нужденном мире. Поэтому есть всего, что нужно. И не одни только шубы, не одни только постели. Вот, ее правнук доживет до наших дней и будет очень хорошо разбираться в компьютерах. И будет в какой-нибудь фирме руководить электронной. Вот отсюда, из этого зерна. Понимаете? Вот что значит, что надо. Что будет нужно в то время, то она будет иметь. Без труда. Ну да, если душу поставила на первое место, заботу о душе. Ну примерно, не надо только, не надо. Примерно, да. Давайте дальше. На третье утро скачет Морожка по ельничкам, по березничкам, по частым боркам, по веретейкам. Тепло ли тебе, красная девица? Тепло, Морожка, тепло, батюшка. Она не добавляет ничего нового. Вот что мне поразительно. Понятно? Ничего не входит ни в какие, не благодарит, не относится как к своему благодетелю или к родному, или к любимому даже. Не смеет ничего сказать сверх вот этой формулы. Это вот аскетическая вот такая трезвенность, которую понимает только избранник. Вот он нанес ей золото и серебра и всякого имения. Стала она жить теперь богато. Что здесь нового? Церковь Божия. Имение это, да? Золото. Нет, вот давайте, здесь действительно нет пустых слов. Давайте-ка словарик этот наполним. Что же он ей дал? Золото и серебра и всякого имения. Что это такое? Ну, как золотой рыбий. Значит, там было, если... Ну да, там есть какая-то... До уровня дошла, да. Она стала богатой, а как распорядилась... А он ей здесь не сказано, что она стала богатой и что она стала всевластной. Тут властные структуры не участвуют. Имение это не то. Так что такое здесь? Значит, в первом случае была покрыта ее нужда, необходимость. Во втором было ей, значит, дано некоторая избыточность. А третье – преславное. Преславное. Необходимое, избыточное и преславное было дано. Так вот, это предел. После необходимого преславное что? Ну, золото считается и серебро. То есть серебро как некоторое... оттенок золота, как некоторые ее противовес. Золото слишком однообразно слепит. Бывает серебро, которое тоже драгоценно, но менее, и между ними какая-то связь и дистанция. Самые драгоценные, самые изысканные древние украшения, вот, особенно в Иране, там, где место рая, вот сейчас в раскопках найдено, они были всегда комбинацией золота и серебра. Вот, и ко всему к этому благородство. Что здесь? Так. Это вот так. Этим все сказано. Почему это благородство нужно всяким имением? Разверните это. Попробуйте. Великолепная мысль. Я согласен. Да. Да, действительно, это благородство, которое вот оно было пережито, оно выросло. Да. Из доброе имя, того, да? Дороже золота. Да. Да? Это будет во всех народах фигурировать это достояние человека, доброе имя. То есть благодать, которая прочнее и преславнее всяких иных достоинств. Причем и иных этих первичных достоинств. Высокий рост, красивый голос, хорошее наследие, хорошие крови даже. Кровь, да, в первую очередь. Нет. Нет. Вот это все уже там осталось. Вот благородство от Бога, это и есть имение. Кто наследует землю? Руки. Вот это есть имение. А земля это все. Все. Все, где будет вот эта родовая жизнь. В данном случае. Вот какая сказка. Вот она к чему ведет. Ну а теперь дальше попроще будет. Ух. Все попроще. Вот когда все это происходит. Баба-яга посылает старика. Поезжай-ка, старик, привези дочь-то. Замерла знать то. Так, ну здесь что? Надежда освободится. Мы слышали ее. Поди, не надо мне ее. Если она ее сбыла с рук, зачем ей возвращать эти косточки? Убедиться. Да. Убедиться? Пусть сам убеждается. Старик одну косточку привезет. Положим, да? Лицо, окружающих показать, вот она. И потом представьте себе, там никаких убежищ, никакой возможности быть не может. Он ее бросил в лесу на морозе. Сколько нужно человеку, чтобы замерзнуть? Вот. Вот она и говорит, привези дочь-то, причем не привези останки, свидетельство, привези дочь, замерзла, знать-то. Ну вот как это все-таки по сердцу понять, что это такое? Может, ты мне что-то просыпается там? Нет, быть не может. Я думаю, не дает покоя. Вот, такое, не может, это можно допустить. Она не может вещи называть своими именами. Так. Гложет. Подождите, просто-напросто. Она не может вещи называть своими именами, так как привезли останки. Это, то есть я не подразумевала, чтобы она там замерзла. А именно какое-то удаление от нее необходимо было. Но здесь же, с другой стороны, ей нужен какое-то подтверждение, что ее действительно нет. Так, может быть и так, что я ее простила. Вот, привези, если там есть что-то, да? Да, ну, да. Это коварство, конечно. Вот это хорошее слово, это коварство. Да, можно, да. И потому что вот я еще о ней забочусь, а на самом-то деле я же жду, что она уже все сгибла перед ним. Это коварство называется. Но здесь и безумие. В этой фразе содержится безумие. Смотрите. Поезжай-ка, старик, привези дочь-то. Живую только дочь можно представить себе, привези дочь. А дальше, замерзла, знать-то. Знать. Уверенность. Уверенность, да. Знаю, что замерзла, но ты ее привези живой. И, кстати сказать, это то самое... Нет, это то самое, это не противоречие. Это невольное пророчество. Здесь начинается тема пророчества и невольного. Да. Вот как это Каиафа сказал. Первосвященник, да, сказал, лучше за народ. А Пилат сказал, все человек. Вот то самое. Да. Это такое обличение. Да. Самообличение. Не ведая, кто самообличается, да? Старик и поехал искать дочь. Видите? Искать поехал. Не поехал за дочерью, а поехал искать дочь. Ехал по большой дороге, то есть и тут он замедленно, как и морозка, начинает вот так вот действовать. Тоже интересный момент. Ехал. Ведь сказка ничего зря не говорит. Она вся находится, ну, в этой ткани, умной ткани. Она все видит, знает и держит прямо в руках. У нее ни запятой, ничего нет лишнего. Это предельная плотность. Только Священное Писание такой плотности. Бывает повествование. Ехал по большой дороге, нашел дорожку-то в лес. Свернул, да и поехал по ней. Она стала широкой. По тропинке поехать нельзя. Понимаете? И по естеству дорожку заметает, потому что по ней идут немногие. А здесь он ее нашел, уже второй нашел. Благодаря кому он нашел ее? Благодаря победе этой души. Вот так она будет побеждать в поколениях. Вот это вот закон жизни духовной в поколениях, в истории, чего никто никогда не разрабатывал, кроме вот этого вот сказительства. Свернул, да и поехал по ней. Вот ехал, до избушки-то и доехал. Что сие фразы говорит? Он не мог ее не найти, потому что она уже Господь привел. Поэтому он говорит, доехал. Поставил лошадку, привязал к крылечку и зашел в избушку. Вот это зачем? Описание такое подробное. Что здесь можно почувствовать, понять? Поставил лошадку. Но здесь нам лошадка понадобится, потому что она ее вернет. Ни одной лошадки мало. Вот поэтому это нас уже готовит. Если бы он пришел, то это было бы не так торжественно. То есть как бы уже такое зачин нового сюжетного такого движения. Поставил лошадку, привязал к крылечку, то есть здесь имение, это все хозяйски надо делать, это обстоятельно, без смятения, да? А ведь он, по идее, за мертвой дочкой едет, да? Зачем вот такое вот описание давать? И зашел в избушку, зашел, значит, она обитаема, понимаете? Если бы там был труп, он бы вошел в нее, вошел, да? Зашел. Вот дочь-то и обрадовалась. Никаких объяснений. Ой, батюшка родимый приехал. Родимой приехал. Напоил, накормил его. Вот он, у него полный там набор жития-то. И цивилизации, и всего чего. Там, может, и компьютера уже было нет. Только дед не понял. Милая дочь, я, говорит, приехал да, по тебя. Складывай имение-то, поедем домой. Вот опять. Да безобразие, совершенно непонятная речь. Я приехал, милая дочь, он говорит, милая дочь, иди по дороге там, куда знаешь, да? Куда хочешь. Теперь он говорит, ни покаяния, ни объяснений, ни... Каких... Даже удивление. Даже не удивление. Сказал бы, удивился. Да, да, да, да, да. Да. Приехал по тебя. Что же по тебя? Подушка твоя. Ну вот, в отрицательном смысле, да так. Приехал по тебя забрать твои останки. Он, может быть, так в простоте и выговаривал. Зачем послали, зачем приехал. Да, да, затем приехал, да, послушно, да. А дальше уже он пророчество. Складывай имение-то, поедем домой. Имение он ей не передавал. Даже яблоко моченого не дал с собой. А имение вот он складывай, говорит, и поезжай с тобой домой. Причем его не посылали за имение. Да. Поезжай-ка, дочь-то говорит, приведи лошадок, имения-то у меня много. Вот он съездил, привел лошадок, склали имение-то и повезли домой. Подъезжая к дому-то, собака-то у них такая сердитая была, лает, тяв-тяв-тях, крестьянин дочери везет, животы в коробейка стучат да бричат. Что здесь может как-то удивить? Почему она такая злая? Так, они говорят, нет, не злая. Внимательно, какая была? Сердитая. Сердитая. Что такое сердитая? Слово сердитая откуда происходит? Ну, значит, уязвленное сердцем пророческого такого уязвления было. Отсюда сердитая. Пророки-то сердиты были, да? Да, жесткое слово твое, да? Не говори, перестань пророчествовать, то мы тебе это пилой запилим. Вот так. Значит, неудобен пророк, вот он сердит. Здорово? Вот сказка-то. Вот, тяв-тяв-тях, не хозяин, дочери везет, крестьянин, дочери везет. Что это такое? Крестьянин, конечно. По-пророчески это все немножечко так сметено, да? Животы в коробейках стучат да бричат. Какие животы стучат и бричат? Это я сам не понимаю, ну-ка помогайте. Ну вот те первые, которые там... Стучат и бричат, кость. По идее, за костями поехали. Да? И кости действительно в следующей сказке так скоро вот здесь и будут так кричать. То есть вот он говорит о животах так, как будет говорить о костях. А животы и кости это что? Это какое пророчество? Да, воскресенье. О воскресенье, которое мы читаем когда? На Пасху, да? Да, да. Вот. Вот это и обыгрывается, что подлинная жизнь, когда, помните вчера, когда нет смерти, то что, напоминаете? Все существует. То все существует иным образом. Когда нет смерти, то все существует иным образом. Вот что высказал собака-то это. Вот баба-яга, мачеха-то, выбежала с ухватом, ну, бить собаку-то. Лай, говорит, косточки в лукошке, костки в лукошке стучат да бричат. То есть она и лукошку приготовила, стрику мы теперь это узнаем, для косточек. Да, мощевик такой маленький. Мы тебя, говорит, замучим, а потом тебе будем молиться. Да, а собака все свое, тяв-тяв-тяв. животы в коробейках, стучат и бричат. Вот старик привез дочь, баба-яга увидела, что имей немного. Падчерица привезла и говорит старику, что она не увидела дочь живой. Да, заметили, да? Она увидела, что имение много падчерица привезла и говорит старику. Старик, она дочь на нюх не переносила, да? Не надо мне ее. Ее разочаровали тем, что живая дочь, да еще такая прославленная. Она этого почему-то не замечает. Это ее не бросает в ужас, в дрожь и в какое-то, может быть, раскаяние. Ничего подобного нет, как в речи Морозки, как в речи дочери, все идет под запятую, без контекста. Что это значит? Давайте это поймем. На первом месте только зависть. Утвердившаяся. Вот так подумать можно, сказка выше все доберет. Что тут? Что не избавило. Утвердившаяся в этом плане во зле. И этого нет, упертости тоже здесь нет. Здесь сразу... Она не упертость, а утвердилась. Совершенно верно. Совершенно верно. Мирское устроение человека, она, как мы знаем, Бог мира сего, не умеет прямо смотреть на вещи. Вот так сразу и что-то такое, какое-то предприятие очередное возникает. Вот здесь гениально все выставлено. Вот что такое наша сказка? И поэтому сразу она берет уже то, что, чем можно поживиться, тем, чем можно следующий шаг в этом жизни сделать, вильнуть как-то дальше в этой жизни. Представляете, как это точно, это предельно точно. Вся психология в одной этой фразе. Старик, увези-ка мою дочь-то в лес от. Не заработает, не разбогатеет ли она? Вот он запряг лошадку и повез Едишну. Ехал, ехал, до той дорожки доехал и высадил. Пойди куда хочешь, возвращает ей то же слово. Слово в слово. Вот, то есть здесь ее желание будет испытано. Он не говорит, хорошее оно или доброе, оно скажется. Здесь именно вопрос вот в том, что внутреннее, или по слову Златоуста, человек – это его желание. И все в этом. Все его действия, все его риски, все его надежды и его слава в этом. Пойди куда хочешь. Вот она побежала по дорожке, до избушки-то добежала и зашла в избушку. В этой фразе есть точные копии того, что было. Побежала та, побежала эта. Слово одно и то же, а значение точно? Давайте сравним. Хотя сравнение без контекста будет. Ну ладно. Пойди, говорит, милая дочь, туда, куда хочешь. А здесь как? Куда хочешь. Просто. Пойди, куда хочешь. Без милой дочь. Да, без милой дочь, да. Вот она и побежала. А здесь? Шла по дорожке. Вот она побежала по дорожке. И дальше не кончается. Так. До избушки-то добежала. И зашла в избушку. То есть она испытывает свою судьбу в данном случае. По протоптанной дорожке. Да, она именно она внешне повторяет, поэтому все высказывается, до той избушки добежала и зашла в избушку. Зашла осторожно. То есть что бы там ни было. Вот новое слово. Ночевала. Это нам объясняет то, что пережила та. Но не высказано было. Морозко даже не упомянул об этом. А теперь мы знаем, что такое ночь в нетопленной избе, да? Без всего, без всего, без всего. Там сказано зажила, а здесь? Да, здесь ночевала. А пока. Здесь ночевала. Вот эту поутру скачет Морозко по ельничкам, по березничкам, по частым боркам, по веретейкам. Тепло ли тебе, красная девица? Все, значит, выдается полный набор всего того, что бывает. А вот ее ответ. По естеству, да? У, какое морозко проклятой, тепло, заморозил. Значит, она его знает по имени. Представляете, какая здесь тонкость? То есть она его знает, но трепещет. Да. Вот. Как говорила батюшка, да? А это говорила... Да. Она говорила отец, конечно, да. Она называла... Да. Тепло ли тебе, красная девица? О, какое морозко проклятое тепло. Вот что в этой фразе? То есть она говорит то, что чувствует ее плоть. Она говорит по плоти. Что такое по плоти? Холодно. Слово, которое исходит не из сердца, а из плоти. Что это? Грех. А? Все, что не по вере грех, это да. Но плотские помышления – суть что? Смерть. Да? Поэтому и проклятый. Вы слышите, это такой эпитет проклятый. Смерть и проклятие – это одно и то же. Значит, она морозку винит в том, что он человека привел к такому бедственному состоянию. Зачем ты меня на свет пустил, да и тут сюда? Мне просто холодно. Я знать ничего не хочу. А ты, который меня надо мной навис своей смертью, ты просто проклятый. Больше ничего. Больше она не видит ничего. За этим ничего не видит. Вот в чем бесконечная эта благодать этой сказки. Она все показывает предельно ясно. И дальше. Не гневается морозка. Солнце никогда не заходит. Егишна то и есть. Тут прорывается сказитель. Реплику дает. Егишна то и есть. Человек плоти. Вот он еще прибавил морозу-то маленько. Ласково так сказано. Его ответ. В чем тут соль этой фразы? Не разгневался. Малого не можешь претерпеть. Не стал с ней спорить. Нет. Да. Не стал ее, но стал ее учить. Она умножая, умножу, болезнь твоей беременности. Нет, не то, не то, не то, не то. Не то. Стал ее учить. Ну а как еще учить? Ну, вот вспоминайте ваш духовный опыт. Ну, вспоминайте. Кто не хочет божественную волю принять, тому будет что? Хуже. Не по мести Божией, а потому что у него другого уже лучшего пути, чем предлагает Господь, нет. И это будет для него вот тем самым научением отрицательным. Но вот слово «маленько». Маленько – это значит, что он ее не убил еще пока. Ну вот, что малого не можешь потерпеть. Ну, маленько еще и ласковое слово, потому что действительно Бог ничего злого вообще не может сделать, не дает. Вот что бы Бог ни сделал, это, принимаясь с радостью, не ошибешься. Вот то, что сделала девица. Да не умеет с радостью принимать, потому что с радостью это от сердца. На другой день то же самое. Он заморозил меня проклятый эко-стужа. Видите, она видит только то, что видит плоть и кровь. Стужа. Эко-стужа. Только стужа в этом видит. Человек плотской в своих бедствиях, верующий даже, видит только само бедствие, его возможные последствия. Он говорит, теперь мне там будет такое, а если это я сделаю так, то это не поможет скорее. Намнить себе. Да, и вокруг него сгущается жуткое совершенно отчаянный холод такой. Стужа, эко-стужа. Что ты нам говоришь там, Евангелие, Слово Божие? У меня вот это. Стужа, эко-стужа. Только это впечатление, больше ничего. Наращивается здесь вот момент непробиваемости человека. Это даже не упертость воли. Это какая-то беспомощность вот этого человека, который живет и полагается на плоть. Господь так учит. Плоть немощна, дух только бодр. Слепота, да? Нет. Сеющий в плоть пожнет истление. В воздухе разрабатывается что? А это сеяние в плоть. Она все время всматривается в свои ощущения. Все. Эко-стужа. Вот на третий день, скачет морозка, тепло ли тебе, красная девица? У, проклятой! Совсем заморозил. Остался только один проклятый. Вот, уже никаких мыслей нет. Совсем заморозил. Это полное такое внутреннее такое погашение. Совсем заморозил. Морозка еще прибавил морозу и заморозил ее совсем. Тоже очень интересная, непростая фраза. Еще прибавил морозу. Это последнее. Здесь нельзя такой фразой отделаться. Там в следующей сказке у нас не хватит сил, я знаю, что подобную сказку рассмотреть. Там еще тоньше разворот. Там оно и тукнуло. Вот. Сначала тукнуло легонько, потом посильнее еще тукнул, а потом тукнула, и она стала как качан. А здесь вот этого движения, так сказать, думай, этого нет. Он только плавно это дает. И что это вообще говоря, очень точное обозначение этого явления. Что это, Ира? Что? Он ее специальным актом не убивает. Он ее, так сказать, выводит на бесконечное. Вот эта дурная бесконечность плотского жития, она теряет до предела, полностью теряет благодатную основу. Вот что здесь. Понимаете, мы живы только благодатью. Никакие свойства этого мира ничего ровно не значат. Все держится вседержителем. Все держится нашей верой. Когда мы перестаем иметь правильный контакт с Богом, мы теряем жизнь. Не нужно нас убивать. Мы просто оскудеваем. Растлеваемся. Момент растления. Сеющий вплоть примет растление. Вот что здесь произошло. Вот Баба-Яга посылает старика, везидущий с имением, подъехал к избушке, привязал лошадок, тут много уже, как крылечку, и зашел в избушку, а ягичня-то ровно к очень. Повалил он ее в сани и повез домой. Вот приезжает к дому, тяв-тяв-тяв, крестьянин, дочерь везет, костки в лукошке стучат да бричат. Вот теперь это попало уже. Не имение стучит, да бричит окошко. Так. Вот баба-яга выбежала. Ну, ухватом водить собак. Ну так, лай. Вот приехал старик. На, говорит, дочь-то. Вот тут он по плоти, по естеству заговорил. Здесь никаких метафор. Все понятно. Здесь дочь на ты повалил, как хочет. Вручил. На, говорит, ну что я могу сделать? Она говорит, дочь-то, дальше опять никакой разработки драматической нет, а вот что дальше. Била-била старика яга-то, баба, да ничего не сделаешь, опять это слово. Стали они жить с богатой-то дочерью, да и теперь живут. Но кто еще поаплодирует этой сказке? Я бы сейчас уже отпросился домой, потому что так много здесь сказано. Вот интересно. Собственно говоря, есть духовное содержание, которое опускается в разные эпизоды. Да. И поэтому духовное содержание, оно видит как бы поверх всего этого. Интересно, что дети любят слушать сказку по много раз. Как бы чего же там, все уже знаем, да? А им вот приятно как раз прокатиться. Эти эпизоды, они указывают, откуда все это приходит. Ну а какое все-таки впечатление на вас это произвело? Странное, да? Ну вот, например, я первый раз не был, когда вы первый раз там со сказкой работали. А вот это собеседование, оно выдергивает, так сказать, как репку из грядки, поднимает, так сказать, к этому духовному содержанию, которое все регулирует. И драматизм там между отдельными эпизодами совершенно не нужен, потому что важным является, собственно говоря, вот это духовное содержание, которое дети, кстати сказать, воспринимают. Сказки для взрослых эти. И я, честно говоря, потрясен этим. Я потрясен. Это не произведение никакое, ни литература, ни словесность. Простота слова абсолютная, правда? Просто простота. Раскрывающая такой глубокий смысл просто, что... Да. Здесь нет ничего человеческого. Это не рукотворная вещь. Она сама себе знает 100%, о чем говорит. Ну ладно. Значит, вторую не будем разбирать. Это очень тонкий и очень глубокий филологический был бы анализ опять. Вот, но сил у нас не будет. Я по просьбе трудящихся тоже одну из этой серии сказок. Сейчас тогда можно, да? Есть силы? Падчерица и дочь. Там очень близкая коллизия. Вот, кстати, посмотрите, пока на 2 минуты отдохните вот на эту тему, такой же абсолютной красоты и истины узор, крестьянский. Передайте там на 2-3 минутки. Это. Это головной убор, да? Да, часть его, мотивы его. В оригинале, Это научное издание, в оригинале. Во-первых, она не одна. Вы можете про другую подумать. Есть несколько таких версий. А с другой стороны, здесь только записано, скажем, не авторский. Ну и слово «морозка» — это уж напоследок. Связано с морозом, а со смертью. Вот. И это тоже бесконечно верно и истинно глубоко, потому что мы вчера слышали, все мы крестились в смерть Иисуса. Римлянам 6:11. Из этой купели в нашей жизни. Здесь все буквально непорочно. Почему все-таки сказками нужно было работать? Потому что это самое доходчивое. Потому что если сказка нас не пробьет, то и морозка нас уже не спасет. Тогда получается, что люди раньше были совершенно духовно высокие. Да мы такие же, кстати. Понимаю. Вот если кто-то научится на этой сказке, он будет такой же высокий. Вот. Наверное, надеюсь, что после этого никто не будет завидовать тем, кто полагается и сеет в плоть. Вот. Никто не будет, если даже гору подвинуться, никто не будет суетиться. Надеюсь, после этой сказки. Ведь она сильно действует, правда же? Что? У меня один вопрос. Так почему дочь, вот последняя фраза, которая, да? И они, что делать, они стали жить с хорошей дочерью, да? Да. А почему они на это решаются? Почему она им не противится? Потому что Господь длит наши дни. Не наше время знать времена и сроки. Это случилось так, как случилось. Она сделала не по уму, а сделала по своей злой воле, по влечению скорее даже. И точно так же, без всякого ума, она принимает себе все последствия. Ну, старика побила, как следует. А что непонятно? А что Господь сохраняет в нашей среде вот этот вот золотой фонд? Вот что здесь сказка открывает для нас. Вы никак это не помните. Какие-то вы все непонятливые. Понимаете? Мы стараемся понять. Ну, потому что мы заучены. Мы все... Вот да, спасение души, скорее на небо. А Господь говорит, не так. Я, говорит, еще и эту историю длю. Понимаешь, первые апостолы, первые ученики думали, что вот-вот-вот сейчас и конец всему. А потом Господь их вразумил. Нет, еще не скоро, пока не придет отступление, не будет антихрист. И вот на это дело нужно закваску продолжать. И это еще распространяется Евангелие по всему свету таким образом. Вот что Господь в этой сказке открывает, кроме всего прочего. Колоссальное богатство. Следующую сказку, если бы мы разбирали, мы бы там еще нашли неожиданные 2-3 движения мысли богословской. А еще дочь мачехи, она была предупреждена. По-моему, как тут я это вижу, что вот побежал человек или свернул на этот тот, который предупреждена. Не надо все в одну лукошко. Да, правильно. Сила Божия в избранничестве совершается. Но это не тема этой сказки. Поэтому я не буду ее обсуждать. Ну что, давайте дальше. Ну вот я здесь еще вижу, извините, может, конечно, стоит нам всем тема послушания. Насколько послушен отец, настолько же послушен. Это не послушание, это грубая, грубейшая ошибка. Я даже не буду спорить с вами. Вот пусть любой из отцов, просто они меньше говорили, вам ответят на это. Послушание старика, говорит, это послушание было? А что делать? А что делать? Тоже. Пилат послушал свою жену. Если бы послушал, вроде бы ничего. Но он послушал иудеев. Крик их пересилил. Это послушание или нет? Это то самое, что Господь был во всем послушен отцу. То самое это? Святое послушание. Ну как же это не различать? Ох, давайте. Ну вот не различаю пока. Вот. Считаю, что ничего страшного, хочу разобраться. Запомните это. Разобраться сейчас спорить не будем. Я не спорю. Запомните, пускай это будет вопросом для вас. Понравился вам узор? Как он в сказке этой близок, да? Вот такая же прозорливость была во всем. В художественном образе. Это очень важно. Прекрасно издана книга в смысле сопровождения. Очень хорошая, хорошая иллюстрация. То, что Баба Яга единожды называет эту дедову дочку дочерью, только когда она знает, что та уже замерзла в лесу. То есть, как бы... может быть, да, может быть, это такой трудный переходный момент был, но мы его, кажется, взяли. Так, ну что же, дочь и падчерица. Слушаем. Жил старик со старухой, и была у него дочь. Вот старуха-то померла, а старик обождал немного и женился на вдове, у которой была своя дочка. Видите, то же самое, вроде бы. Плохое житье настало старикову дочери. Мачеха была ненавистная, отдыху не дает старику. Что потом будем обсуждать, но уже сейчас щелкает, да? Вези свою дочь в лес, в землянку, там она больше напридет. Роскошно, да, формулы даются? Просто роскошно. Что делать? Опять это, что делать? Послушал мужик бабу. Послушал. Свято послушал, да? Свез дочку в землянку, дал ей кремень, огниво, да мешок, круп и говорит: вот тебе огоньку, огонек не переводи, кашу вари, сама не зевай, сиди и приди. Новая формула. Пришла ночь. Красная девица затопила печь, заварила кашу, откуда ни возьмись, мышка, и говорит: девица, девица, дай мне ложечку кашки. Он как сказка заворачивает дело. Внимательно следите. Ох, моя мышенька, разговори мою скуку. Я дам не одну ложку, а досыта накормлю. Вот о чем я вам говорил. Разговори мою скуку. Что это такое? Начинаете уже думать. Наелась мышка и ушла. Ночью вломился медведь. Ну-ка, девица, туши огни, да давай в жмурки играть. Что смеетесь? Жмурки, это жмурики. Жмурики. Да, конечно. Игра со смертью, действительно. Ну, медведь завалился, конечно. Да. Мышка вскарабкалась. Явно не к жизни. Мышка вскарабкалась на плечо стариковой дочери и шепчет ей на ушко: не бойся, девица, скажи давай, потуши огонь, да под печь полезай, а я за тебя стану бегать и в колокольчик звенеть. Так и сделалось. Гоняется медведь за мышкой, не поймает. Стал реветь, да поленьями бросать. Бросал, бросал, ни разу не попал. Устал и молвил: мастерица ты, девица, в жмурки играть. Зато пришлю тебе утром стадо коней и воз серебра. Медведь в сказочной традиции хранитель земных богатств. Поэтому пришлет. Наутро говорит баба: поезжай, старик. Наутро уже, смотрите. Да, вот заметьте, да? Поезжай, старик, проведай-ка дочь, что напряла она в ночь. Уехал старик, а баба сидит да ждет. как-то он дочерины косточки привезет. Пришло время старику ворочаться, а собачка тяв-тяв-тяв. Со стариком дочка едет, стадо гоней гонит, воз серебра везет. Врешь, мерзкая собачонка, это в кузове косточки гремят. Вот ворота заскрипели, кони на двор прибежали, а дочка с отцом на вазу сидят, полон воз серебра. У бабы от жадности глаза разгорелись. Эка важность кричит. Поведи-ка мою дочку в лес, моя дочка два стада коней пригодит, два воза серебра притащит. Повез мужик и бабину дочь в землянку, дал ей кремень, огниво, мешочек крупы и оставил одну. А в вечеру заварила она кашу. Прибежала мышка и просит: «Наташка, Наташка, сладка ли твоя кашка? Дай хоть ложечку». Новая формула. Не мотайте на ус, это все придется разгадывать. «Ишь какая!» – закричала Наташка и швырнула в нее ложкой. Мышка убежала, а Наташка, знай себе, уписывает одна кашу. Съела полный горшок, огни задула, прилегла к углу и заснула. Пришла полночь, вломился медведь и говорит: «Эй, где ты, девица, давай в жмурки играть». Девица испугалась, молчит, только со страху зубами стучит. «А ты вот где? На колокольчик бегай, а я буду ловить». То есть он по зубному стуку уже нашел, и тем не менее он ее еще заставляет бегать. Погонять. Погонять, да, да. Киллер такой. Да. Да. Взяла колокольчик, рука дрожит, колокольчик бесперечь звенит, а мышка приговаривает: «Злой девице живой не быть». Медведь бросился ловить бабину дочь, и как только изловил ее, сейчас задушил и съел. На утро шлет баба старика в лес: «Ступай, моя дочка два ваза привезет, два тубана пригонит». Мужик уехал, а баба за воротами ждет. Вот прибежала собачка, тяв-тяв-тяв, не бывает домой бабиной дочери. Старик на пустом вазу сидит, косьми в кузове гремит. Врешь ты, мерзкая собачонка, то моя дочка едет, стада гонит, возы везет. Нас кушай, блин, договори, бабину дочь в злате, в серебре привезут, а стариковой женихи не возьмут. Собачка съела блин и залаяла, тяв-тяв-тяв, старику-то дочь отдадут, а бабиной кузове косточки привезут. Что не делала баба с собачкой, и блины ей давала, и била ее, она, знай, все свое твердит. Глядь, а старик у ворот, жене кузов подает, баба кузов открыла, глянула на косточки и завыла. Да так разозлилась, что с горя и злости на другой же день померла. Старик выдал свою дочь замуж за хорошего жениха. И стали они жить поживай, да добра наживать. Ну как? Будем ее разбирать-то? А? Будем? Или уже все ест? Возвышите пару каких-то основных моментов, которые совсем не связаны с предыдущей сказкой, вот каких-то главных. Так нет, здесь вы должны строй оценить. Тут такой архетип сюжетный. Вот. Только он выходит на разные сюжетные действия. И разные реалии перед собой имеет. Что здесь имеется в виду? Это не какое-то басенное наведение, что так вот можно сказать, а там что-то. Здесь абсолютно строгое, трезвенное указание. Его надо взять. И вот так как в той сказке, мы должны все это вывести на чистую воду. Причем библейским языком. Ну давайте. Жил старик со старухой, и была у него дочь. Вот старуха-то померла, старик обождал немного и женился на вдове, у которой была своя дочка. Что здесь в этой фразе уже может так предварительно нас как-то задеть? Обождал немного. Правильно, обождал немного. Вот, значит, здесь мы уже будем иметь больше с какими-то приниженными, психологически немножко окрашенными вещами, что духовно тоже есть некоторые указания. Плохое житье настало стариковой дочери. Мачеха была ненавистная, отдыху не дает старику. Вези свою дочь в лес, в землянку, там она больше напридет. Это одна фраза опять. Что здесь можно ощутить? О чем подумать? Еще раз. Плохое житье настало стариковой дочери. Мачеха была ненавистная, отдыху не дает старику. двоеточие. Вези свою дочь в лес, в землянку, там она больше напридет. Не такой резкий, конечно, резкий образ отпадения. Там она говорит, отвези ее в лес на трескучий мороз, она мне не надо мне ее. Вот резкая формула. Здесь вези свою дочь в лес, в землянку, там она больше не придет. То есть ссылку, не на гибель. Ну, наверное. Такое, нет, нет. Ссылку там она больше не придет. То есть, ну, на галеру там посылают, или там в шарашку в наше время, да, там она больше надели. Зачем это? Свободно. Это землянка, да. Это все-таки не все-таки не в гроб, не в похоронку. Да, и потом, смотрите, землянка дали ей какую-то минимум огниво, еду на выживание. То есть это вот по-нашему на шарашку посылают, да, человека. Выживай и приноси пользу. Вот. Не давала покоя старику. Ненависть не давала покоя старику. Ненависть обрядилась здесь во что? В идею пользы. Вот. Там была житейская необходимость, как просто такое тягло, от которого никуда не деться, и под которым никто не устоит. Здесь эта формула, вот видите, окрашена в какую-то мнимую пользу. Вот что-то здесь мне хочется додумать. Что здесь? Хотелось бы все-таки принять к сведению. Ведь мы так тоже слышим много-много раз и тоже преклоняемся перед этим, тоже продавливаемся перед пользой. Вот школа досуга, я вчера вам о ней говорил, да? Ей противостоит как раз школа прагматическая, то есть школа пользы. Любая школа составляется в свете вот возможной пользы и требуется отдача от школы. Есть приоритеты были в наше время физики, математики, на это был шок. Потом биология, психология, потом, что у нас там? Экономика, конечно, и юридические такие все эти вещи. Вот, значит, эта польза, есть некоторая обратная медаль, нет, сторона медали необходимости как законы жизни. Поэтому донимала стариков, это очень точное слово, донимала стариков. А что она, собственно, предлагала? Эмоциональное что-то, значит, не донимала, а у нее был светлый, хороший хозяйственный ум вроде бы. Поняли, да? Она обогащала еще вот сказка удивительно кроткая и одновременно, она беспощадна, она не дает пощады ничему. Она истинная во всем. Но зачало одновременно, ну это уже совсем, вы сейчас на это, наверное, не способны, но зачало надо оценить в его целом, потому что сказка раскрывается в соотношении зачала и основной части. Вот если оценить целое зачало и особое вот это тело, часть основной, то тогда вспыхнет уже окончательный смысл. Так, что делать? Вот это послушал мужик бабу. Ну что вы киваете? Здесь новость. Бабу нельзя слушать. И сделай наоборот. Да, да, да. Потому что, говорит апостол, не муж для жены, жена для мужа, и не муж согрешил, но согрешила жена. То есть у них иерархия нет. Если женщина баба, то ей не надо слушать. Ну как у Евы, она у Евы. Она может. А мужа ей учить, да. Не благословляю. Понятно? Пошло. Да. Вот, и слушаться в этом случае бабы нельзя, неблагочестиво. Ну, тут так же, как Ева послушала, не Ева, еще жена послушала. Слушай, что позор мужа, да? Вот, она же не мужа слушала, она Ева послушала. Послушала здесь в другом смысле. Я не доволен, что вот это слово, она послушала его шипение. Это совсем другое, чем послушать злой совет. Здесь жена так же примерно давит на мужа, как тогда она подавила на мужа. Без всего. Доняла его буквально. Съешь, да и все. Умрем, да и все, да съешь. Что делать? Он и съел. Баба послушала. Что делать? Да, и дальше он вот здесь вот действительно похоже на послушание. В каком смысле? Что он послушал все содержание ее речи. То есть он не просто так что-то сделал, а он все сделал, так сказать, по плану. Пишет так. свез дочку в землянку, дал ей кремень, огниво, на мешочек круп и говорит: вот тебе огоньку, огонь не переводи, кашу вари, а сама не зевай, сиди да приди. То есть он полностью безоговорочно и совершенно подробно исполнил все, что было ей сказано. Он полностью впитал в себя такое цивилизационное. Вот не знаю, я еще пока не могу сказать. Своих мозгов нету. Ну вот. Нет, это клевета. Не, у него наоборот, были, но они были парализованы. Нет. Злым этим словом. Не, он просто впитал в себя цивилизационную парадигму. Ответственности, да? Брать за собственное решение на себя не захотел. А сама не зевай, сиди да приди. Вот это не зевай, откуда? Он ей таки дает не житейский совет, а добрый от себя при всем при том. При всем при том, что он целиком не свободен, связан злым этим умыслом. Вот, причем этот умысел неправеден, его не следовало, как не следовало на пущенице жениться, так не следовало бы это, пренебрегать этим словом апостола, понимаете, и Христа. То он теперь немощным таким рассудком плотским умом надвивается и говорит: дескать, не зевай, а то пропадешь. Вот эта немощь, когда человек не живет Словом Божьим целиком. А когда он его нарушит, он говорит: ну ничего, от себя как-нибудь. Вот. И сам себя, вот эта вот психологическая черта здесь прекрасно вот этим словом, считай, обозначена. Ее пропускать никак нельзя. Она будет работать в этом тексте. Поняли, да? Значит, уважать надо только Слово Божие. Все, что предлагается сверху, снизу, сбоку в этом мире. Вот. Для нас предмет размышлений, приятие только тогда, когда это соответствует слову Евангелия или апостола, или святых отцов. Живем мы только словом Христа. Когда нет смерти после Христа, и нет, житье имеет что как? Жизнь. Когда нет смерти, все существует. Жизнь существует иным образом. Вот этот иной образ — это полное умертвие всем вот этим словесам и полное доверие тому, что сказано в Евангелии. Как бы это ни было поначалу неудобно или странно, или тяжело. Вот так. Вот в этом ошибаться нельзя. Это смертью грозит. Когда нет смерти, все существует иным образом. Когда нет смерти, смерть нависает над нами, как этот медведь. Вот в чем соль этой сказки. Поняли? И вот начинается вот это вот продавливание, начинается подкоп под эту абсолютную истину. Вот в чем трагизм этой сказки. Пришла ночь. Что здесь? На что это указание? Страшное время. Нет, этого мало. Это мало. Библейская ночь. Что это такое? Да. Ну-ка. Нет. Приходит ночь, когда никто не может что? Делать ничего же. Вот какая ночь пришла. Вот это оцепенение, оно приходит. И вот тут-то испытывается. Человек не доверил Слову Божию в той ночи, где никто ничего не может. Он может так пострадать, как пострадал Христос. Он поймет, что смерти уже нет. И получит этот вечный живот. А тот, кто пренебрег этим, для того ночь будет стук зубов и бесконечная мука. Именно бесконечная. Он нигде не сможет укрыться от этого. Красная девица затопила печь, заварила кашу. Цивилизация, хорошо. Тепло, да? Каша есть. Откуда ни возьмись, мышка и говорит. Вот откуда ни возьмись эта мышка? Зачем она нужна? А? Мышка. И говорит, откуда ни возьмись. Нет, это серьезнейший вопрос. Она там есть. Нет, мы ее не знаем нахождение. Она откуда ни возьмись. Но она всегда будет при нашем испытании, она всегда будет. Так она хранит. А? Нет. В сказке не фигурируют ангелы. И демоны тоже. Ну? Это воспоминание о том, что есть что-то другое. Вспоминайте свои трудные моменты, вспоминайте. Помните. Сердце. Ну, конечно, сердце, но речь идет об инструменте. Похоже на совесть. Похоже на совесть. Да, похоже. Вот это решение человека, о котором он и испытывается, от слов своих оправдишься, от слов своих осудишься, оно здесь и идет. Вот этот момент испытания от того, чем человек вообще живет, его желание. Если человек любит Бога, вот как это, ну, побежит по этой дорожке, и уже он с Богом зашел в эту избушку, там неизвестно сколько там ночей прошло, никакой каши там нет. Вот, она уже с Богом говорит правильным божественным языком, потому что она в себе знает. Никакой мышки, кстати, там даже нет. Здесь приспущен уровень, на уровень психологический. Значит, мышка касается нашего какого-то вот слоя, где мы показываем наше, вот эту, испытываемся, где мы ничего не можем объяснить кому-то, что-то никого не подкупить не можем, никого не можем призвать на помощь. Пришла ночь, когда никто не делает ничего. Вот ситуация обязательная для человека, ситуация искушения. Как Господь жил, так мы будем по той же схеме жить все и спасаться. Помните его оставленность? Вот. Как он себя повел? Воля не моя, да твоя да будет. Ею я жил. Я ничего не делал от себя. Я чтил отца, и все, что видел, как делает отец, то делал я. Вот где лежит сила Христа. Я истинен, потому что не от себя говорю. Вот она где. Истина проявляется. Человеке проявляется его истина на этом заниженном несколько уровне. Представляете? Истина не отдельно от человека, не ангел, а вот его альтер-эго некоторое. Чудо, да? Запомните хотя бы это. Девица, девица, дай мне ложечку кашки. Что это такое? Совести, ангелам кашка не нужна. Что это? Нет. Господу тоже ни молитвы, ничего от нас не нужно. Что тут? Что тут имеется в виду? Ну, ребята. Ну, какое-то отвлечение, мне кажется, кто может за Христом идти? Кто может за Христом идти? Я подсказываю вам грубо, намекаю. Кто? Кто откажется? Последовательно от того, что составляет его живот, да, отца, матерь, да, брата, самую жизнь свою. Ну, вот она кашка. А просится только вот это желание, то есть готовность, одна ложечка этой кашки. Понятно? Притом так вот мышка наелась этим, сказано, то она довольна этим. Поняли? Вот. И дальше уже человек целиком облечен во Христову жизнь оказался этим. Всякий, кто отвержется себя, становится, может стать моим учеником. Он от смерти уже ушел таким образом. Чуете? Наел, да, ночью вломился медведь. Ну-ка, девица, туши огни, да давай в жмурки играть. Что сие тут? Туши огни, что такое? Давай жмурки. Итак, ночь беспросветная. Какие еще огни туши? А вот последние твои надежды, последние твои опоры земные. На что ты надеялся, да? У меня там в загашнике есть еще пару десятков долларов, есть какие-то связи, есть какие-то, еще, может быть, я не знаю. Вот туши сейчас это все при мне, выключай этот компьютер свой и давай в мушки играть. Вот именно такие будут условия, так бывает в искушении. Вот. Все отворачиваются. Все отворачиваются, все не успевают, в пробках там кто-то, телефоны не работают. Так к этому не, надо потом быть готовым. Может. И это не объедешь, не перекричишь и не перемолишь. Молитва не пойдет. Ничего не будет. Все будет выключено. Огни будут погашены. Дальше. Мой момент смерти. Смерти нет. по определению, извините. Ни ангелов, ни бесов здесь в сказке нет. Нет и смерти. Смотрите, какой уровень расчищен бытие. Так, давай в жмурки играть. Мышка вскарабкалась на плечо стариковкой дочери и шепчет ей на ушко. Не бойся, девица, скажи давай. Потуши огонь, да под печь полезай, а я на тебя, за тебя стану бегать и в колокольчик звенить. Ну, давайте и здесь найдемся. Что это? Вера, это да, вместо дел. Как это, как? Я что-то не понял. Ну, не бойся, девица, скажи давай. Что значит скажи? Не бойся и скажи давай. Ну не бойся, только веруй, да? Соглашайся, да? Ну, соглашайся, делай, как он говорит. Да. Мужественно как бы... Вот-вот-вот-вот, за это спасибо. Принять. Иди на вы. Вот поймите, в состоянии искушения нет ни одной опоры, все огни погашены. Молиться нельзя. Надеяться нельзя, вспоминать что-то нельзя. Вот настолько все огни погашены. В теле ты то ли стоишь, то ли все обмякло. Ужас объял сердце. Ничего нет, все огни погашены. И вот пришел. В некое вот это вот, то твоя решимость оставить все ради Господа, это больше веры. Сказал Господь, уверовавши в нее един, вы не чадо Авраама, вы чадо сатаны. Уверовавшим сказал. Это больше веры. А можно здесь также оборачивающийся назад, неблагонадежен для Царства Небесного? Здесь не будет такого. Она не будет, да? Здесь это не тот случай. Но вот то, что вы сказали, да. То есть без верующий человек, он вдруг увидел, что вера не нуждается ни в каких опорах. Что вера – это простая какая-то вещь, на которую он решился. Вера – это не обязательство, не завет с Богом, не документ. Вера не тогда, когда горы подвижутся, не подвинутся, и тогда, когда будет оставленность, она будет не то, что в каком-то безопасном месте, нет. Она будет способна идти на «вы», идти вперед. Вот тут вы совершенно правы, совершенно правы. Не бойся, только веруй. Ну и в другом случае, я вспомнил, когда Петр тот же увидел Господа, обрадовался, да, и говорит, Господи, если это ты, я пойду. И что ему Господь сказал? Иди, больше ничего не добавил. И он пошел. Вот, а была буря, были погашены тоже огни. Ученики очень боялись, думали, что это призрак. Поэтому иди. Тоже такой же случай. Потуши огонь, да под печь полезай, а я за тебя стану бегать и в колокольчик звенеть. Вот тут тоже, он должен до конца все додумать. Так что она говорит, потуши огонь, то есть все огни были потушены по правилам, но еще фактически горели. Вот, выключи сотовый, все свои помышления оставь всякие свои суетные надежды на людей и на все. Не будет. Пришла ночь, которой никто не будет делать ничего. Упование на Бога, да? В этом смысле. Не имеешь права, потому что Бог оставил тебя. Тут все погашено. Тихо. И вот тогда, когда все погашено, что она дальше говорит? Да под печь полезай, а я за тебя стану бегать и в колокольчик звенеть. Под печь полезай, что может тут значить? Ну только не приспущена сказка, она не такая высокая. Спрячется медведь, большой ведь, да? Да. Вот. Он и слепой по определению, да? Вот есть место где-то, где он большой, при всем желании и не влезет. А в колокольчик я буду его водить за тебя. Вот. Потому что медведь это хранитель земных богатств. Он может только по этой линии все воспринимать. И только должники плоти ему известны. Понятно? Да. А тот, кто отвергся всего, что привязывает плоть, Господь немало говорит, отца, матерь, брата, да? сестру, которые враги человека домашнего. Вот. И судить будут, придет, отсечет от сестру от брата. Вот. Если человек стал еще и учеником, вот и учение. Вот и учение какое. Иди вот в какое-то место, ну, место под печью. Так, теоретически, что это такое? Это путь праведник. Путь праведника, путь всей земли. Это род наш, как говорила Богородица. Вот святые отцы знают, что кроме после грехопадения было два движения. Одно движение деградации, все хуже и хуже. А другое избранничество, венец которого Иоанн Предтечи и Божья Матерь. Пророки там были, праведники. Вот два потока. И все это в одной родовой, так сказать, в одном родовом теле находилось. Вот, значит, иди к своим, там пережди как-то. Есть у тебя резервуар такой-то. Вот, иди к своим, переждешь эту ночь. А я за тебя буду делать. А что значит за тебя? Пока ты еще малый глуп, потом ты сам будешь то же самое научишься делать. Потому что духовные пути недоступны тем, кто является Богом мира сего. Так. А это очень просто. Если все их методы и силовые такие приемы состоят в том, чтобы человека или подкупить, или запугать, то здесь это все пролетит. Человек не поколышется, не пойдет навстречу ни тому, ни другому. Потому что он знает, что ему ни то, ни другое не написано. Он просто промолчит. Этого достаточно. И все. И за то, что он так поступит, медведь устанет. Здесь связь со сказкой «Заяц хвост» гениальна совершенно. Там тоже собаки устали. И заяц спас своего учителя. Просто тем, что он бегал. Потрясающе. Вот, спас своего учителя. Так и здесь. Сила, вот эта дурная, плоская сила, признает свое поражение. Признает свое поражение тем, что все свое достояние преподнесет как трофей. Этому человеку, который отрешился по слову Господа от земного. Все слово его ни с чем не сравнил. Вот этот ум Христов, которому никто не может противиться, здесь и просиял. Так? Так? Так. Ну вот. Мы уже на вершине находимся. Теперь проще. Мастерица ты, девица, в жмурки-то играть. Отлично сказано. Зато пришлю тебе утром стадо коней да воз серебра. На утро говорит: баба, поезжай, старик, проведай-ка дочь, что напрягла она в ночь. Вот это да, тоже баба мудрая-то стала. А, ведь как? Да, тяв-тяв, заскрипели, побежали воз серебра. Да. Эка важность кричит, да. То есть баба, опять-таки. По-моему, она еще там говорила: поезжай, привезешь косточки. Нет. Нет. Сейчас посмотрю. Нет. Поезжай, что напрягла она за ночь. Здесь тоже какой-то очень интересный момент. Здесь ведь изначально не было посылки на гибель и смерть. Здесь была какая-то жажда какого-то сверхприбытка, какая-то рациональная затея. Мотивация. Затея, именно затея. Потому что мирской человек истинно не владеет, будущего не знает, ничего в упор не видит. Но вот этим своим человеческим еще сохранившимся интеллектом, умом, интуицией, он постоянно как акула находится в движении, какие-то предприятия делает. И вот она одну ночь почему-то, вот какой-то, что за ночь такой временной период. Ну, то есть она хотела производительность труда, прибыток больше иметь. Поэтому, значит, ночью не спи, еще и там тебе делать нечего, будешь еще бояться, будешь прячь. То есть напряжешь, будет прибыток. Это тоже вот крошечки-хаврошечки такие мотивы были. Вот, теперь она проверяет, как контролер, что за ночь-то там сам сделал, и посылает посмотреть норму, какую она выработала. Ей это по-своему это интересно. Знаете, вот такая затемненность особенная здесь в этой сказке. Забывается идея или нет, да? А? Сбывается ее идея, да и затея, и потом вот эта похоть на прибыток, это не ум. Это некоторая такая тоже не свобода. Вот. Так, и вместо полный воз серебра, вместо какой-то там пряжи. Оказалось, больше. Да, она не удивляется этому. Даже в свой проект это не может заложить, что-то такой эффект интересный. В этом месте там рудник какой-то серебра. Этого нет. Вместо этого какие слова? Эко-важность, говорит она, кричит. Не говорит, а кричит. Тоже интересное слово. Эко-важность кричит. Привези-ка мою дочку в лес. Моя дочка 2 стада коней пригонит, 2 воза серебра притащит. Вот это надо разобрать. Это важно. Это новость. Во-первых, кричит действительно значимое слово. Почему кричит? От восторга. Никаких восторгов нет. Зависти. Зависти даже нет. Даже не то слово, мы не попали. Одержимостью. Не то. Для нее все-таки она столкнулась с чем-то не тем, что. Нет, она вообще опять вильнула. Она не подняла. Самую суть, как всегда, она не уловила. Она не уловила, что там какой-то источник даже есть. Какой-то. Она этого в ум не взяла. Вот это простой истинный взгляд на вещи есть чушь. Она вильнула снова. Чем она вильнула? А раз так, ну как бы там ни было, так у меня еще дочь есть. Моя дочь. Она больше сделает. Новая, совершенно шальная дочь. Вот что мы здесь видим. Что ее рациональность тоже была мнимой. Ничего она не хотела. Ни производства, ничего. Вот человек плотской жизни не имеет вообще содержания своей жизни. Не имеет ума, не имеет планов каких-то в жизни. Не имеет никакого жизненного успеха в принципе. А расчет? Вот ее расчет. Ей вместо его нескольких волос ей вот такую принесли. Она об этом даже не смогла подумать. Прямо и просто. Тут же она вильнула и составила новый план, который ее увлек полностью. Ну а почему кричит? Кто кричал? Я знаю, вспомнил. Велика Артемида Эфесская. Велика Артемида Эфесская. Точно. Там нет связи мысли. Эко-важность, да. Прибежала мышка и просит. Наташка, сладка ли твоя кашка, дай хоть ложечку. Что это за форма? Последние силы. И поехали домой. Ну, Наташка. Дразнилка. Ну, дразнилка, да. Имя значимое, говорящее. Наташа, это что? Совершенно знал, да. Натура, природа. Ты по природе, как это по естеству будешь говорить. Вот, посмотрим, твоя кашка сладка ли. Когда-нибудь ели в монастыре кашку. Вот. Но они живут сверх природы. А когда в столовку зайдешь, из тех же продуктов, будет сладкая кашка? Вот, значит, о чем тут? О благодати. Имеешь ли ты благодать? Да? Наташка, то есть двойная природа. Хоть ты талантов имеешь тьму, будет ли сладка плод от твоей кашки? Особенно, когда медведь придет. Особенно, когда придет, да, правильно. Так. Да, ишь какая, закричала Наташка, и швырнула в нее ложку. И швырнула ложкой, это что? Что это? Ну, прогнала, конечно, но вот они выбрали такое, да. Швырнула ложкой. Нет, тут все-таки этот жест, ложка, ведь она в каше была. То есть она какую-то, может быть, кашу, и, может быть, и вот эту налипшую на ложку, ей, дескать, с тебя хватит. Ну, так бросила, да, не так вот бросила, а вот так бросила. Какая-то старуха с луковицей советская. Ну, дать-то тоже можно по-разному, можно сунуть. Она сказала, ишь какая, деловая, я кашку варила. Мне мамаши дала. Она швырнула это просто, это как подачку. Ну, подачку. Да. Вот она за это и получила. Принят это был ее дар, как морковка или нет? Думаю, что нет. Так. Девица, так пришла. Полость вломился медведь и говорит, эй, где ты, девица, давай в жмурки играть. Девица испугалась, молчит. Только со страху зубами стучит. А, ты вот где? На, колокольчик, бегай, я буду ловить. Значит, он ее уже по звуку речи, по ее речи опознал. Но опознав, он не обращается к ней со своим, собственно говоря, делом. Потому что, как мы поняли, такой человек плоти к делу никакому не способен. Ему дается шанс, и только поэтому он вручает ей колокольчик, чтобы она не могла сказать, что мне даже шанса не дали. Вот ради этого, уже когда уже стук зубов, это уже от этого никуда не уйдешь. Уже человек ни на что не гонит. Дается шанс, и вот она начинает бегать и спотыкаться. Да, взяла колокольчик, рука дрожит, колокольчик бесперечь звенит, а мышка приговаривает: злой девице живой не быть. Это последнее, что мы должны понять. Что тут сказано в таком? Вроде бы все понятно. Но такая банальная фраза, что я сразу в тупике. Что такое? В сказке так не бывает. Тут тоже что-то надо понять. Злой живица, девице живой не быть. Здесь зашифрован какой-то действительно... очень важный какой-то посыл. Злой девицы живой не быть. Какая здесь смерть? Смерти это нет, как мы поняли. Какая? Почему он играет смерть? Он играет носитель благ земных, медведь, слепой. Он тушит огни. Кто у нас типа фортуны, да? Уже что-то, да? Вот. Затем он просит играть. Он не просто убивает, а обязательно играет. Зачем? Зачем? Зачем? Смерти нет. Но нет ее у кого? У кого? Кто? Христов. Плоть распявшая со страстями и похотями. Да? А это натура. Вот. Значит, она не в части Христовой. Вот. Ей тоже не, смерти не будет, но у нее будет тяжелое бессмертие. Вот она будет обрушена от медведя. Вот от собственной плоти примет истление. Вот. А почему злой? Что это за словечко? Оно явно цитата откуда-то. Раби злой и лукавый. Вот оно что. Да. Раби злой и лукавый. Кому это сказано, ребята? Это правда гениально. Это сказано было тому, кто принял талант и его зарыл в землю и злым назвал Господа. И был от этого не только избавлен от этого единственного таланта, который был дан тому, кто имел 10 талантов, а дальше был приказ слугам: возьмите его. Да. Стязайте. Да, стязайте. Вот оно что-то. Живой не быть. Вот оно как связалось-то прочно. Все. Ну и хватит. Конец и Богу слава. Да. Кто слушал, молодец. А кто понял, вдвойне, да. Потому что мы половину не поняли. Итак, все. А еще эта система взаимосвязана. Но это ни одной сказки понимается. Действительно. Ну, помолимся, да, братья? Да. Господи, истину, блажите за Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без искления Бога Слова родшую, сущую Богородицу тя величаем. Спасибо, Господи.